Зять, единственный работник, был к нему добр, никогда не бил. И теперь их ждет голод. Женщина бросилась к мужу, прижимая к груди ребенка, бросилась с подавленным криком, боясь испугать больного и усилить его страдания. Когда она наклонилась и потом подняла лицо, Рафаэль увидел, как оно прекрасно в этой сдержанной скорби, с трепетавшими губами и покорностью в широко расставленных глазах. Потом больного посадили на ослика, и мальчик сел тут же, сзади, придерживая зятя, а молодая женщина повела осла за узду, спотыкаясь на неровностях почвы и крепко прижимая к себе ребенка. А осел издали кричал свое «Ио! Ио! Ио!» И это было особенно трагично. Заливистый крик животного среди безмолвной человеческой скорби. В то время как Рафаэль совал женщине в карман деньги, Раймонди подошел к нему. Товарищи в шутку звали Раймонди за его профиль Сократом. Но сократовский курносый нос и маленькие простодушные глаза были так выразительны в эту минуту беспокойства об учителе, что даже самые ярые поклонники классической красоты нашли бы в этот миг лицо Раймонди прекрасным. Он заботливо протянул Рафаэлю фляжку с вином и, стараясь сделать как можно более нежным свой бас, проговорил: «Вы очень бледны, маэстро. Выпейте глоток вина». И среди роскоши папского двора перед Рафаэлем вновь встала эта сцена. Встала и не дает покоя. В зале, где выставлены знаменитые ковры, тесно. Тесно и нарядно. Папа, окруженный своим многочисленным двором как гостеприимный хозяин, принимает знать Рима, принимает меценатов и художников с именем. Он с удовольствием выслушивает их приторные комплименты, а, кстати, и восхищение искусством художника, давшего образцы рисунка. Мало кто думает о том, как и кем ткались эти ковры, и в лучшем случае говорят: «Ковры замечательно мягкие. Какое удачное сочетание шелка с золотыми нитями, и как они тонкие». Этот Брюссель мог бы прислать ковры и раньше. Он всегда задерживает заказы. И снова восторги. Сюжеты, конечно, дал художнику сам святой отец, папа. Целых 10 ковров. Подумать только, какое разнообразие, какое благочестие и какой подбор. Здесь вся жизнь апостолов Петра и Павла. В воздухе, напоенном запахом цветов, амбрую и какими-то тонкими восточными благовониями, носились, как вздохи, восторженные восклицания. От этих восторгов и банальных излияний Рафаэлю в его состоянии стало нечем дышать, и он незаметно вышел, устремившись к своей любимой галерее с видом на компанию. Как много здесь было воздуха, света и тишины. Тишины, которую не нарушали птичьи голоса из сада. И порхающие в саду птицы как бы щебетали за искусственных, вылепленных среди орнамента, составляя гармоничное целое с выглядывающими из-под листьев и ползущими по веткам виноградных лоз жучками. А этот зверек, землеройка из Стукко, кажется, смотрит на художника прямо в глаза, сочувственным, понимающим взглядом. Какой простор там!